И ваши друзья хотят от меня что-то получить. Деньги, верно? Испанец улыбнулся. Вы ошибаетесь, ваша светлость. Мои друзья не попрошайки и не собираются клянчить у вас золото. Им нужен не покровитель, которому они останутся должны, а партнер. Для восстания не хватает оружия, и они готовы купить его. По разумной цене, естественно. Скажите, Дон Бернардо, это ваша личная инициатива или ваши друзья уполномочили вас вести со мной переговоры? Скажем так, он издал короткий смешок, уверенности, что вы меня вообще выслушаете, не было. Меня попросили прощупать саму возможность диалога и быть посредником, если вы согласны сотрудничать с моими друзьями. Я не торопился отвечать, крутя в руках карандаш. Интересная, однако, вырисовывается конфигурация. В принципе, маленькая революция в тылу у испанцев была мне на руку. Пожалуй, я бы даже поставил оружие им бесплатно, для такого дела не жалко, тем более сумма выходит не слишком большая. Единственное, что вызывало сомнение, это сам Де Суньего. Мне были непонятны причины, из-за которых он участвовал в этой авантюре. Нет, с его сыном все ясно, но казалось, что там есть еще что-то. Кабинет Камбова, в котором мы сидели, как и в прошлый раз, был опутан ловчей сетью, настроенной как детектор лжи. Так что я сконцентрировался на ней и спросил: «Дон Бернардо, почему вы решились участвовать в этом?» «Я же сказал, мой сын». «Нет, я не об этом», — прервал я его. «Вы сказали, что род Де Суньего никогда не был замешан в предательстве. А разве восстание ваших друзей — это не предательство короля Испании?» Старший Де Суньего дернулся, будто от пощечины. Я ощутил, как в нем закипает гнев, а эфир вокруг задрожал от напряжения. «Карл не мой король», — зло выплюнул испанец. «У Де Суньего имеется счет к бурбонам, лишившим нас родового гнезда, и сейчас у меня есть возможность отплатить им той же монетой». Его ненависть была настоящей и ощущалась даже физически. «Я понимаю, он взял себя в руки, вы сомневаетесь в моей искренности и ищете в предложении подвох. Даю слово чести, что я говорю правду и ничего не скрываю от вас. К тому же у вас мой сын, князь, и я не буду рисковать жизнью моего единственного наследника. Вы же знаете, что ему придется остаться в княжестве, если он женится на Ксении Петровне. Так будет даже лучше», — Де Суньего усмехнулся. «Я знаю, каков мой сын, и уверен, что он сможет показать себя. Мне удалось навести справки о вас, князь, и пусть он свяжет будущее с вами, чем вечно будет идальго, продающим свой талант и шпагу. Что же, будем считать, вы меня убедили. Я согласен помочь вашим друзьям и продать оружие, и даже готов отдать его по себестоимости. Но у меня есть встречное условие. Провинции Нижняя Калифорния, Санта-Фе, Нуэво Мехико и Техас отойдут Алеутскому княжеству, и ваши друзья подпишут договор о границах, отказываясь от них официально. Не то чтобы мне было мало текущих владений, но лет через 100 выход к Атлантическому океану будет нужен моим потомкам. Европейский рынок важен, а торговать через Тихий океан слишком накладно. Боюсь, вы хотите слишком многого, князь. Добровольно отдать такие территории они не согласятся. Тогда сделаем проще. Они должны согласиться не оспаривать территории, занятые моими войсками. Куда они смогут дойти, там и пройдет граница между княжеством и свободной Мексикой. Старший Де Суньего хитро посмотрел на меня. А если вы не выйдете за текущую границу, тогда я не буду претендовать ни на что. Но если мои войска дойдут до Мехико, я заберу всю эту землю. Он расхохотался, хлопая себя ладонью по колену. Князь, вы неподражаемы. Я передам оба предложения, и пусть они решают сами. Я вызвал Камбова, ввел его в курс дела, и мы втроем обсудили будущие переговоры, связь, объемы поставок и прочие частности. Дальнейшую работу с сепаратистами опричник взял на себя. У него там есть резиденты, и, самое главное, он умеет играть в такие игры. А мне и без этого хватит забот с подготовкой к войне. Прежде чем уйти, старший Де Суньего рассказал еще кое-что. Скорее всего, война начнется раньше, чем вы ждете. Говорят, на уровне слухов, что вице-королю из Мадрида передали 8000 золотых дублонов на войну с вами, и пожелание, чтобы в марте вас выбросили из Верхней Калифорнии. Я прикинул в уме, переводя дублоны в рубли. Вице-королю перепала половина суммы, переведенная из России в Испанию государственному секретарю. Интересно, сколько из этих денег дойдет до губернатора и сколько реально будет потрачено на боевые действия. Благодарю, Дон Бернардо, я учту эти сведения. И еще, ваша светлость, «У меня есть просьба, не посвящайте моего сына в нашу договоренность. Молодости свойственно видеть некоторые вещи в превратном свете. Он ничего не узнает, в этом нет необходимости». Мы пожали друг другу руки, и Камбов увел испанца. 3 февраля рано утром на Гасиенду примчался посыльный от Камбова. На границе с испанцами был подан условный сигнал. Гранд де Круа просил о срочной встрече со мной. Известие мне не понравилось. По планам, мы должны были увидеться весной, чтобы закрыть нашу сделку. Но, похоже, что-то пошло не так, и Грант воспользовался экстренным способом связи. Пришлось оставить авиазавод на Черницыно и поехать на вокзал. Там меня уже ждал Камбов с отрядом опричников. За осень к Свято-Дмитровскому острогу проложили эфирную дорогу. Так что уже через час я был в крепости, и дальше мы отправились верхом. Поездка оказалась не самая приятная в моей жизни. Низкие темные тучи сыпали бесконечным дождем, не прерываясь ни на минуту. Под копытами хлюпала рыжая грязь, заставляя лошадей скользить. Тонкие ручейки лились с полей шляпы, плащ, тяжелый от воды, висел на плечах неприятным грузом. Мне-то было еще ничего, я сушил сам себя эфиром, а вот опричники без талантов чувствовали себя уныло. 40 верст через холмы по раскисшим тропам наконец закончились, и отряд подъехал к неприметному узкому броду через реку Аламар, один из протоков Тихуанки. Этим бродом иногда пользовались индейцы, а большинство местных даже не подозревали о его существовании. Спускаться к реке мы не стали, остановились на холме под прикрытием деревьев. Я вытащил из кобуры смал вант и выстрелил в небо яркой оранжевой звездой, взорвавшейся на высоте маленьким фейерверком. Ждать долго не пришлось. Через четверть часа на противоположном берегу реки показался всадник. Хлестнув лошадь, он направил ее прямо в бурный коричневый поток, раздувшийся от дождя реки. Но ни одна капля не попала на щегольские плащи, начищенные сапоги. Вода под копытами коня стала твердой, позволяя пересечь реку Аки по суху. Не самый простой фокус для мага его силы, но на меня впечатления не произвел. Я оставил Камбова с опричниками и в одиночку выехал навстречу де Круа. «Ну-с, посмотрим, стоят ли его новости поездки под дождем. Вы меня обманули, ваша светлость». Де Круа был нервный, словно барышня, увидевшая крысу. У него дергался глаз, а голос срывался на виск. Губернатора не лишили должности, вице-король прислал дополнительные войска, а меня сняли с командования. Увы, мой друг, политика, я развел руками. Не всегда в ней дела идут, как мы планировали. Политика, вы знаете, что из Мехико прибыли 2 гранда, настоящих, взвыл испанец, из тех, что имеют право говорить с королем, не снимая шляпы. Вы понимаете, я по сравнению с ними щенок, это настоящая сила, они раздавят вас, раздавят. Прекратите истерику, Леон. Ну, гранды, не вижу ничего страшного. Не видите? Он тонко взвизгнул. Они начнут войну против вас через 3 дня. Я больше не командую, а бегаю за вином для них. Это вы понимаете? И что? Я рассмеялся. Значит, буду с ними воевать. Их всего 2. Де Круа посмотрел на меня, как на безумца. Дорогой мой, как бы ни были сильны гранды, у меня есть что им противопоставить. А вам я безмерно признателен за все, что вы сделали. Ваше желание мне помочь, бесценно. И я просто обязан отблагодарить вас как полагается. Он дернулся, с ужасом глядя на меня, решив, что его сейчас убьют как лишнего свидетеля. Но я покачал головой и вытащил из седельной сумки мешочек с золотом. Держите, мой друг. Он не поверил, пока не увидел золото и не пощупал монеты. На его лице появилось изумление, смешанное с облегчением. Значит, через 3 дня... Да-да, ваша светлость, атака начнется на рассвете. Первым ударом они планируют уничтожить вашу крепость Сан-Димитрий. Они окружат ее войсками и предложат сдаться. А когда ваши солдаты откажутся, сожгут магией. Сомневаюсь, что у них получится. А после они хотят быстрым маршем дойти до города и взять его с наскока. Это все, туда уже послали каких-то людей, чтобы они устроили пожар и убили градоначальника. Еще что-то они планируют? Нет, ваша светлость, больше я ничего не знаю. Тогда нам стоит проститься, Леон. Ваше отсутствие не должны заметить. Он не стал прощаться, а просто развернул коня и галопом помчался к реке. На этот раз он не стал выделываться с водохождением, а просто закрылся подобием щита от воды. А я направился к своему отряду. Увидев мое озабоченное лицо, Камбов тут же подобрался. Что-то серьезное, Константин Платонович. Наш испанский друг говорит, что губернатор атакует нас через 3 дня, объявляя военное положение. Комбов обернулся и махнул одному из опричников, штатному связисту. Тот сразу скинул ранец, чтобы вытащить переносной телеграф, вызывая в Свято-Дмитровский острог Суворова и Кижа, чтобы к нашему возвращению они уже были там. «Пусть Дмитрий Иванович привезет мой последний довод, а ты немедленно возвращаешься в Ангельскогорск. Константин Платонович, я должен обеспечить вашу безопасность. Оставишь мне 5 талантов, этого вполне хватит, а у тебя будет особая задача. В городе прячутся испанские диверсанты. Сможешь их выловить заранее? Хорошо. А если нет, то не дай им устроить пожар и ликвидировать Боброва. Гасиенду тоже надо взять под усиленную охрану», — кивнул он. «И заводы. Верно мыслишь. И никакой паники. Всех смутьянов сажай в холодную». Дождавшись, пока связист отправит все телеграммы с указаниями, мы двинулись обратно в острог. Комбов был напряжен и хмур, как тучи над головой. А вот мне было спокойно и легко. Наконец-то, ожидание войны изводило неопределенностью, но теперь я смогу закрыть этот вопрос окончательно. Да начнется битва. Глава 34. Ветер и нити. Комбов сразу же отправился в Ангельскогорск по эфирной дороге. С ним я передал письмо Тане. Предупредил мою княгиню, что немножечко задержусь из-за войны с испанцами, и пообещал, что буду наблюдать со стороны за боевыми действиями и не полезу на передовую. Таня, конечно, далеко не кисейная барышня, но в ее положении лучше не нервничать лишний раз. В ожидании Кижа и Суворова я не стал рассиживаться и терять время даром, а вооружившись медливантом, нервным принцем, занялся укреплением острога. Под нескончаемым дождем обошел крепость снаружи, обновляя знаки на оборонительных сооружениях и добавив от себя еще один контур. Много не мало, а в случае серьезного боя все эти знаки будут гореть один за другим. Но и этого мне показалось недостаточно, и я взялся за предполье. С южной и восточной стороны принялся вычерчивать 3 ряда печатей, каждую размером в 10 шагов, и напитывать их эфиром под завязку. Нет, это были не мины, до прямого штурма дело вряд ли дойдет. А вот гранды постараются залить острог жесткой магией, не жалея эфира. Мои же печати будут дестабилизировать и разрушать атакующие заклятия. Правда, и я не смогу бить по грандам, пока они не выбьют фигуры. Но к тому моменту они потратят кучу сил, а у меня будет нерастраченный резерв. Я работал над предпоследним деланным символом, когда над острогом появился биплан, вынырнул из низких облаков, сделал круг над крепостью и пошел на посадку на крышу арсенала. Там был нарисован синей краской крест в круге, заранее оговоренный условный знак. И я в очередной раз порадовался, что мои самолеты вели свою родословную от летающего ковра. Они могли взлетать без разбега, зависать в воздухе и садиться на любой пятачок. Прерывать рисование я не стал и спокойно завершил построение всех фигур. Деланная магия не прощает небрежения, знаете ли, и требует доводить начатые символы до конца. К тому моменту, как я закончил последнюю линию и отключил медливант, в шагах в 30 от меня уже стояли Киш и Суворов. Мертвец был возбужден и рвался в бой, а генерал, не обращая внимания на дождь, безмятежно любовался видом океана и словно совершенно не волновался о грядущей войне. «Добрый день, судари!» Я подошел к ним, пряча нервного принца в кобуру. «Как добрались?» «Чудесно, Константин Платонович!» Суворов улыбнулся. «Пока летели, успели обсудить с Дмитрием Ивановичем взаимодействие во время грядущей кампании и согласовали кое-какие детали». Киш кивнул, подтверждая слова генерала. «Когда авиаотряд только создавался, между Суворовым и мертвецом возникло некоторое недопонимание. Первый слабо представлял, для чего нужна авиация, а второй ершился и говорил, что воздушный эскадрон сила сама по себе и ползающая по земле пехота ему не нужна. Пришлось вмешаться и устроить им сначала совместные полеты, а потом большие учения пехоты и авиации. Суворов впечатлился, и они вместе с Кижом выдали наставления по взаимодействию родов войск. Теперь же пришло время проверить их наработки на практике. Идемте в острог, судари, а то здесь что-то слишком мокро. Обсудим, как будем воевать испанца. Как и в прошлый мой приезд, арсенал Свято-Дмитровского острога стал моей рабочей резиденцией. Но в этот раз я занял одну из пустующих комнат на верхнем этаже. Опричники притащили туда стол, стулья и подробную карту приграничья. Обстановка получилась спартанская, но большего мне сейчас и не требовалось. «Константин Платонович, а зачем нам ждать?» Киш сразу взял быка за рога. «Ударим первыми». «Поддерживаю», — кивнул Суворов, не будем отдавать испанцам инициативу. Мои полки могут выйти на рубеж послезавтра утром. Они не ждут нас», — мертвец хищно осклабился. «Эскадронами ударить по их лагерю на рассвете. К такому они точно не готовы. Артиллерию они развернуть не успеют, и броненосцы раскатают деморализованные войска». «Сговорились?» — я хмыкнул. «Не спорю, план интересный, но мы этого делать не станем, Константин Платонович. Во-первых, будем честными, я прошелся вдоль стола, броненосцев у нас маловато. Полноценный полк по плану должен быть развернут только через 2 месяца, как и эскадроны». «Да, Дмитрий Иванович, сколько сейчас бомбардировщиков готово к вылету?» 4, недовольно буркнул Киш. «Во-вторых, нам могли подсунуть дезинформацию, и испанцы вовсе не собираются нас атаковать. Если нападем первыми, то получим дипломатические осложнения и крайнее недовольство императрицы». Киш презрительно фыркнул, а Суворов согласно кивнул. «А если они все-таки атакуют, в Петербург тотчас улетит моя депеша о подлом нападении и жертвах среди подданных княжества, и у меня будет козырь, когда дело дойдет до переговоров о мире. Вам виднее, Константин Платонович», — Суворов покачал головой. «Я не политик, а военный. В-третьих, там 2 сильных гранда, продолжил я. Они не будут прохлаждаться, и чтобы их убить, придется бить по Тихуане. Представляете, сколько будет жертв среди мирного населения? Мне что-то не хочется, чтобы меня снова называли мясником». Киш и Суворов переглянулись и разочарованно вздохнули. «Успеете еще повоевать, забияки?» — я улыбнулся. «Как только испанцы начнут, руки у вас будут развязаны. А пока давайте исходить из того, что мы не знаем точно, будет война или нет. Де Круа вполне мог солгать мне, или его самого обманули. Поэтому, Дмитрий Иванович, сейчас твой эскадрон будет нашими глазами. Готов выслать разведчиков прямо сейчас, Константин Платонович. С такой погодой твоим орлам придется вываливаться ниже облаков, и их засекут. Но завтра, если у меня получится, погода изменится, и вот тогда поднимай разведчиков. Пусть висят на большой высоте и наблюдают. Меняй машины каждые 3 часа, но чтобы они следили за испанцами круглые сутки». Я обвел мертвеца и генерала взглядом. «Александр Васильевич, Дмитрий Иванович, я полностью доверяю вашему профессионализму и не буду лезть с приказами и советами, как воевать. Планирование операции и ее осуществление исключительно в ваших руках». Оба военачальника невольно подтянулись. «Но у меня есть 2 условия. Первое, вы должны держать меня в курсе своих планов. Второе, ваши войска начнут действовать только после того, как я уничтожу испанских грандов. Константин Платонович, мне кажется, это не слишком удачная идея». Киш нахмурился. «Согласен, князь не должен лично подставляться под удар. Наши броненосцы строились, чтобы противостоять боевым магам. Их и надо использовать по назначению. Судари, при всем уважении, уже я хмуро свел брови, но в магических битвах я понимаю больше вас. Если эти гранды по зубам броненосцам, то я легко с ними справлюсь. А если они сильнее, мы потеряем людей и технику. Поверьте, я знаю, что делаю, и в ближайшие 2 дня буду готовить сюрпризы нашим гостям». Пришлось с ними поспорить достаточно горячо и слегка на повышенных тонах. Но в конце концов и Киш, и Суворов вынуждены были согласиться с моим планом. Острог должен был принять на себя первый удар и стать магнитом для испанских грандов. Я обозначил на карте, на каких рубежах собираюсь обороняться и где, скорее всего, будет жарко от магии. Воздушным эскадроном я запретил боевые вылеты до того, как вражеские колдуны будут ликвидированы. Суворов сумел настоять на необходимости усилить гарнизон крепости и обещал прислать роту из индейского полка мне в помощь. Пехота и авиация должны были вступить в бой только после условного сигнала, что гранды мертвы, а до этого времени им предстояло прикрыть Ангельскогорск, если испанцы решат ударить туда, не дожидаясь падения Свято-Дмитровской крепости. По моей просьбе Суворов обозначил на карте примерные позиции своих войск. Я интересовался не из праздного любопытства. Те средства, что придется использовать против грандов, не должны даже краем задеть наших людей. Заодно и Киш определился с удобным расположением полевых аэродромов. Они их будут организовывать вместе, чтобы эскадроны оказывали поддержку пехоте. Совещание мы закончили еще до сумерек. Прежде чем Суворов и мертвец улетели обратно в Ангельскогорск, Киш отдал мне длинный плоский ящик. Даже не открывая, я почувствовал силу дремлющего разобранного гранд-ванта и не смог сдержать улыбки, представив, Какой сюрприз ожидает испанских грандов? Дождь и не думал прекращаться, а значит, придется немного пошаманить. По моей просьбе опричники установили на крыше арсенала парусиновый навес, чтобы я не вымок, и оставили меня одного. Усевшись в кресло, я не торопясь собрал последний довод, ощущая, как под пальцами начинает течь могучий поток эфира. «Ну что, дружок, готов поработать?» Посох ответил легкой дрожью. После купания в крови Сетл Гранд Ванта появился не только источник эфира, но и характер. Ему понравилось разрушать, желательно как можно зрелищней. Нет, я крепко обхватил металлическое древко, громить врагов будем чуть позже. А сейчас есть дело посложнее. Я закрыл глаза, погружаясь в подобие транса, и обратил внутренний взор на океан. Посох загудел басом, входя в рабочий режим, и где-то далеко над водой вспыхнул эфир, закручиваясь в огромные знаки. Жаль, что никто не мог наблюдать это величественное зрелище. Во всех трудах по работе с Гранд Вантом, что я читал, всегда упоминалось, что вмешиваться в работу погоды крайне опасно. Слишком уж непредсказуемыми оказывались воздействия с помощью магии. Хочешь сильную грозу? На, получи, а в придачу будет тебе засуха на целый месяц. Пытаешься затянуть небо облаками, а не хочешь в довесок маленькое наводнение? Можешь не отвечать, тебя все равно никто не слушает. Каждый знак отзовется неожиданным последствием и, как правило, очень неприятным. Но сейчас у меня не было выбора, над Тихуаной срочно требовалось чистое небо для работы самолетов-разведчиков. Стена огромных знаков протянулась на два десятка морских миль, но ничего сложного в них не было. По сути, это были простые вентиляторы, создающие поток ветра, не слишком быстрого, но достаточно мощного, чтобы к утру достичь Тихуаны и разогнать над ним облака. Надеюсь, я не ошибся в расчетах, и моя конструкция не вызовет ураганы на побережье. Последний довод в моих руках дрогнул, мол, чего застыл, хозяин, задачу выполнили, давай теперь что-нибудь разрушим. Я задумался на несколько секунд и решил не отказывать в этой просьбе, но громить прямо сейчас не будем, а приготовим небольшой сюрприз. Скажем, заложим мину возле самого большого брода через Тихуанку, а заодно зацепим каменный мост, чтобы точно лишить испанцев удобной переправы. Минут 20 мне понадобилось, чтобы удаленно установить огромный знак в нужном месте и напитать его силой. Ух и бахнет. Нужно только активировать его вовремя и наслаждаться эффектом. Дождь закончился, перестав барабанить по тенту надо мной. Хоть было уже за полночь, спать совершенно не хотелось. Напряжение внутри сжимало нервы стальной ладонью и не собиралось отпускать. И я решил не тратить время на пустые попытки заснуть и занялся полезным делом. Разобрав Гранд Вант, я потянулся к внутренней силе и принялся прясть эфирную нить. Ловчая сеть, сплетенная в прошлый раз, давно распалась, но сделать новую не составило большого труда. Тем более я не собирался охватывать всю территорию у границы, а интересовался только Тихуаной. Десяток сигнальных канатиков быстро протянулись к испанской территории и стали распушиться на тысячи тонких ниточек. Стелясь ковром, они потянулись через город, ощупывая его поисковыми усами. Тук-тук, кто в домике живет? Твою ж налево. Вспышка была яркой и болезненной, как взрыв бомбы. Эфирные нити недоплетенной сети пылали, сгорая в мгновение ока. Я едва успел оборвать сигнальные нити, чтобы огонь не добрался до меня, раз и все труды превратились в ничто, оставив после себя едкий запах эфирного перегара. Я отряхнул руки и улыбнулся. До того, как враг спалил ловчую сеть, мне удалось кое-что разглядеть. Два ярких ослепительно-белых языка пламени, таланты испанских грандов, поселившихся в той же гостинице, что и другие маги. На их фоне мой знакомец Декруа выглядел бледным пятнышком. Наконец-то достойные противники. Если я не ошибся, наша битва станет легендарной. Глава 35. Ждать. Мне все-таки удалось поспать последнюю треть ночи. Но и этого хватило, чтобы встать бодрым и отдохнувшим. А погода за окном добавила хорошего настроения. Ветер разогнал сплошную облачность, и по небу плыли куцые обрывки вчерашних туч. Когда я завтракал, прибежал опричник с узла связи и принес три телеграммы из Ангельскогорска. Первую от Тани с просьбой быть осторожнее и пожеланием удачи. Вторую от Камбова с подробным докладом. Он сообщал, что обеспечил безопасность Гасиенды, и я могу не волноваться на этот счет. В городе на эти дни запланированы противопожарные учения, чтобы держать добровольные дружины в полной готовности. Также ему удалось найти одну группу диверсантов, но всех пришлось ликвидировать при попытке сопротивления. Камбов подозревал, что есть еще засланцы, но пока обнаружить их не получалось. В конце главный опричник жаловался на Боброва. Тот заявил, что ему некогда играть в шпионские игры, категорически отказался от сопровождения и не собирался отменять разъезды по городу. Но мое распоряжение выполнено, и безопасность обеспечена принудительно. Третья телеграмма была как раз от возмущенного Боброва. Оказывается, Комбов нашел опричника, похожего на Петра, и посадил самозванца вместо градоначальника, а самого Боброва запер на гасиенде, запретив опричникам выпускать его за ворота. Представив, как эти двое спорили и переругивались, я от души посмеялся. Но в этой ситуации правда была однозначно на стороне Комбова. Жизнь Боброва ценнее любых его неудобств. Закончив с завтраком, я дошел до узла связи и отправил несколько ответных сообщений. Тане телеграмму с нежными словами. Комбову приказал продолжать в том же духе. Боброву, чтобы считал себя в небольшом отпуске, занялся детьми и перестал собачиться с Семеном. Когда я покинул телеграф, в ворота острога как раз входила рота индейцев, обещанная Суворовым. Пятнистые желто-зеленые мундиры, огнебои на плечах, тесаки на поясе, ранцы на спине. Выглядели они гораздо лучше, чем солдаты линейных полков, виденные мной во время войны с Пруссией. Чувствовалось, что Суворов сделал из толпы дикарей настоящий спаянный отряд. Следом за солдатами в острог вошел синекожий шаман, окинул двор крепости цепким взглядом и быстро засеменил ко мне. Духи сказали, начал он без приветствия, воевать будешь, князь. Сказали, помогать тебе надо, однако. Точно, смеющийся медведь кивнул. Надо, князь. Духи говорят, плохие враги на тебя идут. Знаешь их, однако, два сильных колдуна. Я усмехнулся, очень сильных. Шаман пожевал губами и вздохнул. Если сильных, надо собрать ингредиенты. Искать буду. Не прощаясь, он развернулся и пошел обратно к воротам. Я не стал его останавливать. Было любопытно, что он такого придумает и будет ли это работать против талантов. Какая бы варварская магия у него ни была, но подсмотреть приемы даже мне будет не зазорно. Поднявшись на крышу арсенала, я снова сел за плетение ловчей сети, но на этот раз не стал запускать ее на испанскую территорию. Хватит мне вчерашнего сожженного грандами плетения, и ведь умудрились как-то почувствовать практически не фонящие чары. Опасные, очень опасные противники. Так что я раскидал сеть по нашей территории вдоль границы, стараясь сделать плетение как можно тоньше и незаметнее, жертвуя точностью и разрешающей способностью. Единственная ее задача – подать сигнал, когда испанцы перейдут Тихуанку, а подробности я и так узнаю. Я как раз закончил, когда над острогом снова появился самолет. Сделав крутой вираж, биплан лихо зашел на посадку. Едва он коснулся крыши из кабины, будто чертик из табакерки, выскочил киш. Докладываю, Константин Платонович. Он театрально промаршировал ко мне. По улучшении погоды лично произвел разведку сопредельного государства. Испанские войска, численностью 5 полков, остаются в полевом лагере. Подозрительной активности и развертывания в боевые порядки не обнаружено. Полковник Киш доклад окончил. Он плюхнулся в соседнее кресло и скривился. Может, Декруа нас все-таки обманул, или его специально ввели в заблуждение? Я покачал головой. Там два сильных гранда, Дмитрий Иванович, я их чувствую. Серьезные ребята, не чета прошлым. Не стали бы они ехать в такую глушь, только чтобы нас подразнить. Так что организуй дежурство разведчиков. Будем наблюдать и ждать. День пролетел в тягостном ожидании, а за ним и второй. Суворов подготовил все необходимое для развертывания армии, но не торопился выводить войска в поле. И я был с ним полностью согласен, не хватало только спугнуть испанцев активными действиями. Самолеты-разведчики беспрестанно дежурили над Тихуаной, но никакой подготовки к нападению не видели. Киш нервничал и предлагал ударить по испанцам самим, или хотя бы спровоцировать, чтобы расшевелить. Но я каждый раз осаживал его, не собираясь становиться агрессором. Даже без ловчей сети я видел из-за строго яркие огни талантов, горящие у границы. Гранды несколько раз выезжали к Тихуанке и осматривали переправы, что лишь добавляло уверенности, они обязательно нападут. На третий день ожидания, под вечер, прилетел хмурый Киш и снова попробовал уговорить меня начать первыми. И получил все тот же ответ, ждать и не дергаться. Дмитрий Иванович, ты же мертвый и должен быть спокоен, как удав. Ты с чего вдруг так суетишься? Киш поморщился. Не знаю, Константин Платонович. Наверное, слишком хочу увидеть свои самолеты в деле. Может, тебя в Петербург отправить, чтобы успокоился, навестишь Павла, грохнешь пару самых мерзких придворных, в карты какого-нибудь шулера обыграешь. О, чуть не забыл, Татьяна Алексеевна велела вам пакет передать. Киш сбегал к самолету и принес толстый конверт. Сегодня утром пришел телепортом. Я разорвал серую бумагу и вытащил несколько листов, исписанных мелким убористым почерком. Ага, это человек-мышь отрабатывает капли и прислал очередной доклад. Ну-с, посмотрим, что нового творится в столице. Как я и предупреждал, на Урале и в Поволжье полыхнуло, писал Баширов. Одновременно началось восстание в Астрахани, на Яке и в Уфе. Причем на Яке объявился некто, выдающий себя за Петра III, якобы спасшегося чудесным образом от козней своей супруги и пришедшего, чтобы избавить народ от тяжелого бремени. Он обещает освободить крестьян, раздать землю, вернуть вольности казакам и снять тяготы с мещан и мастеровых. Дворян и купцов вешает, действуя с особой жестокостью. По свидетельствам тех, кто его видел, он не слишком похож на покойного императора, но ему верит. На момент отправки письма восставшие взяли Оренбург, Яицкий городок и Самару. Оренбургский губернатор был обезглавлен на потеху. Правительственные войска потерпели страшное поражение под Самарой и были уничтожены полностью. В городах были захвачены государственные арсеналы с оружием. Кроме того, там были склады с огнебоями, явно приготовленные для них. Крестьяне бегут к восставшим, им выдают ружья и формируют новые полки. Не слишком эффективные, но с каждым днем их все больше и больше. По последним данным, войска направляются к Казани, угрожая взять город, а после обещают пойти к Нижнему Новгороду, Владимиру и Москве. Государственная цензура старается полностью скрыть эти сведения, но слухи расходятся как пожар. Мир с османами не заключен, там то и дело вспыхивают мелкие бои, а дипломаты не могут договориться. Снять оттуда войска не представляется возможным. В зимнем же настоящая паника. Выскребают все доступные полки, чтобы бросить на подавление бунта. И со дня на день к вам обратятся за помощью, прося прислать войска. Екатерина не хочет оказываться у вас в долгу, но отправлять гвардию из столицы она опасается еще больше. Киш, глядя на мое лицо, нахмурился. Что там, Константин Платонович? Я протянул ему бумаги, а сам сложил руки домиком и задумался. А ведь очень похоже, что человек-мышь прав, это не стихийное восстание. Теперь понятно, зачем кто-то из России заплатил испанцам. Исключительно, чтобы ускорить атаку на меня и связать мои войска здесь. Этому кому-то очень не хочется, чтобы я помог императрице. Вот только непонятно, какая конечная цель всех этих движений. За восставшими, я уверен на 100%, стоит кто-то из старых родов. И все лозунги об освобождении крестьян – лишь средства, чтобы собрать побольше сил и сделать восстание как можно более масштабным. Но сколько бы крестьян они ни собрали под знамена и сколько бы ни дали им оружия, результат будет один и тот же. Гвардия растопчет бунтовщиков. Я могу не любить этих снобов в дорогих мундирах, но там очень много сильных талантов, и воевать они умеют. Интуиция подсказывала. Все это затеяно исключительно для того, чтобы увести гвардию из столицы. Но что они собираются сделать? Посадить Павла на трон, как марионетку? Или есть другой кандидат на престол? Непонятно. Впрочем, я могу ошибаться, и затея с восстанием преследует другие цели. Скажем, уничтожение под шумок каких-то родов и передел сфер влияния. Что будем делать, Константин Платонович? Киш дочитал, кинул бумаги на столик и состроил недовольную мину. Не нравится мне перспектива участвовать в очередной разборке родов. Опять небось какой-нибудь князь или граф воду мутит. Будем ждать, Дима. В любом случае, мы должны разобраться с испанцами, а не мчаться спасать Екатерину. Тем более, что она пока не просила об этом. Киш прищурился и кивнул. Я тебя попрошу, сложив доклад Баширова, я убрал его обратно в конверт, возьми на себя ночную разведку. Твоим глазам в темноте я доверяю больше, чем другим пилотам. Он встал, щелкнул каблуками и пошел к самолету. А я снова включил ловчую сеть и потянулся к самой границе. Сегодня гранды светились не так ярко, не приближались к границе и, кажется, вообще не двигались. Спят они, что ли, весь день? Меня не оставляло предчувствие, что в самое ближайшее время что-то произойдет. Сам эфир был пропитан тревожными флюидами, а меня едва не трясло от напряжения. И я сам себе, как только что кижу, приказал ждать. Ждать и быть настороже. Ночь упала на Калифорщину, одеялом темноты укрывая далекие горы, Океан и острог. Исчезли во мраке стены и бастионы крепости, а голоса солдат и опричников поглотила густая тишина. Звезды рассыпались по небу, глядя на землю многоглазым титаном Аргусом. Я сидел на крыше арсенала, слушая ловчую сеть, и пил чай. Комендант острога, милейший Сидор Петрович, сам принес самовар с бубликами и составил мне компанию. «Очень уж мне здесь нравится, Константин Платонович», — делился старый вояка, прихлебывая чай. «Такая зима, как здесь, дай бог каждому. У нас в Твери подобное лето бывало, да и то не каждое. Я знакомого купца попросил, чтобы он мне саженцев привез апельсиновых. Хочу, знаете ли, посадить целую рощу, чтобы выйти так утром, вдохнуть полной грудью и прямо с ветки апельсин сорвать. Слушая коменданта, я вдруг понял, что не чувствую ловчую сеть на самой границе, словно самый ее край онемел и не отвечал сигнальным нитям. Я вскинул ладонь, призывая Сидора Петровича к молчанию, закрыл глаза и потянулся по эфирным струнам. Будто обухом по голове меня ударило понимание. Я не чувствую сеть, потому что у меня ее уже нет. Через границу медленно и неотвратимо катилась стена тумана. Непрозрачная для моего взгляда, она растворяла ловчую сеть, словно горячий чай сахарную вату. «Сидор Петрович», я обернулся к коменданту, «будьте добры, пошлите человека в телеграфную. Чувствую, сейчас придут неприятные новости». Но я опоздал с распоряжением. На лестнице послышались торопливые шаги, и на крышу вбежал опричник. «Ваша светлость», авиаразведка докладывает. Испанские полки подняты и выдвигаются в сторону границы. Началось. Глава 36. Стена и звезда. Туманная стена медленно катилась в сторону острога, похожая на песчаный самум в пустыне. И где-то там, прячась за ней, двигались испанские войска. 5 полков пехоты, сводная артиллерийская батарея из 30 орудий и главная ударная сила. Гранды, имеющие право говорить с королем, не снимая шляпы. Без сомнения, это были сильные колдуны и выдающиеся таланты. За тот же секрет маскирующей стены я без торга выложил бы 100 000 золотом, но, увы, такие фамильные заклинания не продают посторонним. Впрочем, у меня тоже будет чем удивить этих сеньоров. И нервный принц, и последний довод лежали у меня под рукой, собранные и заряженные эфиром под завязку. Пришлось даже настроить сброс избыточного эфира с них в стационарный щит крепости. А мой внутренний источник силы сейчас создавал запасы эфирной пряжи. Когда придет время, она тоже не будет лишней. Двигались испанцы не спеша, видимо, рассчитывали подойти к острогу на рассвете. Вот бы получился сюрприз опричникам, если бы меня не предупредил Декруа. Надо будет еще раз отблагодарить его, когда все закончится. В 4 часа утра, еще до начала рассвета, прилетел биплан Кижа. Зашел с севера, чтобы не засекли испанцы, и сел во дворе крепости. Мертвец поднялся ко мне на крышу арсенала и доложил. «Идут, Константин Платонович. Не торопится, часа через 2 здесь будут. Все 5 полков с артиллерией». Как и ожидалось, я кивнул. Мог бы и по телеграфу сообщить, чтобы не летать туда-сюда. «Так я это...» Киш кашлянул. «Специально. Разрешите остаться, Константин Платонович, если дела пойдут неудачно, я вас из-за строго эвакуирую. Дмитрий Иванович, ты меня ни с кем не путаешь, с чего ты решил, что я буду праздновать труса? Вовремя отступить, Константин Платонович, не значит бежать. Вы, должно быть, не помните, а я дал клятву вас защищать, а значит, я посмотрел ему в глаза и строго рявкнул. Смирно». Киш тотчас вытянулся в струнку, щелкнув каблуками. «Полковник Киш, приказываю вам отправиться к воздушному эскадрону и действовать по утвержденному плану. Держать в остроге самолет для эвакуации запрещаю». «Все понятно?» «Так точно, ваша светлость». «Вот так-то лучше», я усмехнулся. «Ждите моего сигнала к атаке и постарайтесь не пустить испанцев к Ангельскогорску, если они попытаются туда проскользнуть. И напомни своим орлам, чтобы не лезли на испанских колдунов, даже слабых. Пусть с ними броненосцы разбираются, а вы работайте по пехоте. Все, можешь идти». «Я, между прочим, о вас беспокоюсь», — буркнул Киш. «Да и Татьяна Алексеевна мне голову открутит, если с вами что-то случится». «Не открутит», — я хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Не этим грандом со мной тягаться, уж поверь». Мертвец вздохнул, снова щелкнул каблуками и быстрым шагом направился к лестнице. Через 5 минут биплан поднялся в воздух и улетел на север, а я остался ждать испанцев и готовиться к бою. Туманная стена пропала вместе с темнотой. В серых утренних сумерках появились марширующие колонны пехоты. Послышался грохот колес пушек, ржание лошадей и крики людей. Я подошел к краю крыши и оперся на каменный парапет, разглядывая испанцев. Теперь таланты грандов были хорошо заметны. Маленькие огоньки старых знакомых и два пылающих костра их старших товарищей. За спиной послышалось тихое шуршание, и я обернулся. В трех шагах от меня на корточках сидел шаман. Поставив перед собой огромную бесформенную сумку, он запустил туда обе руки и чем-то там хрустел. Шут его знает, как он прошел через закрытые со вчерашнего вечера ворота острога. Но факт остается фактом. Синекожий проник в крепость, и ни один патруль не остановил его на пути к крыше. «Нашел все, что нужно», — заявил он, почувствовав мой взгляд. Шаман вытащил из сумки медную жаровню, установил на полу и выложил на нее ворох хвороста, а затем выставил вокруг деревянные треноги, на которые развешивал странные предметы. Пучки каких-то трав, мертвую черную птицу с голубой шеей, рыбий скелет, медную монету с дырочкой в центре, лошадиный отполированный череп. «Зачем это? Сильное волшебство буду делать, однако», — заявил он, вытирая череп тряпочкой. «Духи сказали, большого колдуна убивать надо». Он поднялся, хрустнув коленями. Подошел ко мне и указал пальцем на один из сияющих талантов. «Вон того, добрая охота будет. Только постарайся не попасть мне под руку, а то могу случайно зашибить». Синекожий кивнул, вернулся к своей странной конструкции, уселся на корточки и продолжил тереть череп, а я снова принялся наблюдать за противником, подмечая цели для атаки. Через полчаса от боевых порядков испанцев отделилась процессия из десятков всадников и двинулась к воротам крепости. Среди парламентеров я почувствовал и самого сильного из грандов. «Нам хотят предложить почетную сдачу, пожалуй, надо выйти к ним и поговорить». Нужды в этом особой не было, но мне стало любопытно взглянуть на того, с кем придется сегодня схлестнуться в магической дуэли. Ворота острога открылись, и в сопровождении десятка опричников я подъехал к ожидавшим испанцам. Впереди на гнедом механическом коне сидел мужчина лет 30 с хищным взглядом, тот самый Грант, а за ним военные в мундирах и несколько талантов, среди которых был и Декруа. Он старался не выдать себя и смотрел на меня с демонстративным высокомерием. «Доброе утро, князь!» Грант изобразил легкий поклон. «Разрешите представиться. Луис Мария Гонзага де Касанова Кардинис, герцог Сантанджело». «Доброе утро», — я кивнул в ответ. «Чем обязан вашему визиту, герцог?» «Ах, князь, у меня возникли некоторые затруднения, которые можете разрешить только вы. И что же вас так затрудняет, что вы решились отправиться в путь в столь раннее время, да еще и с такой многолюдной свитой?» Я обвел рукой испанские полки. «Сущая мелочь, князь, я даже не рискнул бы вас беспокоить такой ерундой. Но дело в том», — он осклабился, — «что ваша крепость и город находится на испанской земле». В свите Гранда раздались сдержанные смешки. «Да что вы говорите?» Я наигранно всплеснул руками. «Ай-яй-яй, как же неудобно получилось. Что же вы так землями-то разбрасываетесь неаккуратно? Что, надо смотреть, куда свои земли кладете? Вдруг там уже чужая крепость стоит, а крепость, дорогой герцог, имущество недвижимое. Так что она здесь и останется». «Ошибаетесь, князь, это только кажется, что недвижимое. Вы, наверное, не знаете, как магия может двигать целые города, особенно боевые заклятия. Частенько случается, что целые страны двигаются. Боюсь, герцог, вам это не удастся даже с помощью магии. В крепости находится нечто, что никому не получится передвинуть». «И что же это?» «Русский флаг», — я посмотрел ему в глаза. «Где он раз поднят, там никто не может его спустить». Грант радостно засмеялся. «Отличный ответ, князь. Я, честно говоря, боялся, что вы примете мой ультиматум и уйдете без боя. А мне так хочется посмотреть в деле настоящего некроманта». «Ни в коем случае, дорогой герцог. Разве я могу упустить такой шанс узнать, чего стоят испанские гранды? Вы не будете разочарованы, князь». Испанец поклонился в седле. «Мы будем иметь честь атаковать вас». Я поклонился в ответ. «Если вы выживете, герцог, я с удовольствием возьму вас в плен. Моя супруга будет счастлива познакомиться с таким вежливым дворянином». Мы кивнули друг другу и поехали каждый в свою сторону. Бух, бух, бух. Грант не торопился применять магию, и первыми по крепости ударили испанские пушки. Бух. В остроге артиллерия тоже имелась, и я приказал открыть контрбатарейный огонь. Тем более, что я за эти дни успел осмотреть пушки и зарядить их знаки. На меня даже нахлынули воспоминания, как я занимался этим на войне с пруссаками. К Как давно это было? Бух, бух. Канонада не умолкала ни на минуту, но пока ни одна из сторон не добилась видимых результатов. Острог защищали знаки на стенах и стационарный магический щит, а испанскую батарею прикрывали слабые гранды. Так что от оглушительных выстрелов страдали лишь уши участников сражения. Бух, бух, вззззз-шурх, бух. В грохот пушек вплелись новые звуки. Грандам надоело смотреть на бесполезную артиллерийскую дуэль, и они ударили боевыми проклятиями. Сидя в тенечке под тентом, я удовлетворенно кивнул и налил себе еще чашку кофе. Все идет как и планировалось, и мне пока рано вмешиваться. Пусть тратят силы, выбивают печати в предполье и дышат перегаром эфира. А я подожду того места в партитуре военного концерта, когда придет пора вступать гобою медливанта, барабаном последнего довода и скрипки моего внутреннего источника. Шаман все так же сидел на корточках возле своей жаровни и терпеливо ждал, только иногда оборачивался ко мне с молчаливым вопросом. «Не пора ли?» «Нет», — качал я головой, — «рано». И он снова замирал в той же позе. «Ваша светлость», — примчался опричник с узла связи, — докладывает авиаразведка. Два полка испанцев обошли острог и двинулись на Ангельскогорск. Я кивнул, отпуская опричника, и потянулся. «Очень хорошо. Значит, все идет по плану, и скоро мой выход. Вззззз-шурх, вззззз-шурх». Испанская артиллерия замолчала, следом перестала стрелять и наша. Ага, догадались, что толку с нее нет, и решили поберечь заряды. А гранды выбили уже два ряда печати и начали долбить по третьему. Пора. Залпом допив кофе, я взял последний довод и нервного принца и подошел к краю крыши. Ага, вижу, вижу. Все действующие лица на своих местах, и пора начинать спектакль. Я скинул камзол, оставшись в одной рубашке, закатал левый рукав и кожаными ремешками пристегнул к предплечью медливант, так, чтобы ладонь охватывала навершие жезла. «Прости, дружок, но сегодня тебе предстоит не убивать, а держать магический щит». Нервный принц недовольно дернулся, но не стал вредничать и послушно создал защиту. Воздух вокруг меня задрожал, как над раскаленным песком, и сложился в невидимую полусферу. «Отлично. Теперь, если даже меня оглушит, принц не выпадет из моей руки, и щит не слетит». В правую руку я взял последний довод и несколько раз взмахнул, разминая суставы. «Ну-с, судари-испанцы, я готов. Что же вы так долго возитесь с последними печатями и заставляете меня ждать?» Шаман за моей спиной прокашлялся и затянул нудную мелодию из двух нот. «Мне не нужно было оборачиваться, чтобы ощутить обострившимися чувствами, как в жаровне вспыхнуло голубое пламя. Языки раскаленного эфира пожирали ветки хвороста, и над огнем поднялся густой дым. Белые клубы сложились в морду змея и потянулись вверх. Дымная тварь поднималась вертикально вверх, будто взлетающая ракета, все выше и выше. А шаман все пел и пел, загоняя свое творение под самые небеса. Последний периметр печати затрещал под напором грандов, и мне стало не до шамана с его змеюкой. Я вытянул посох и нарисовал в воздухе знак света. Добавил знак концентрации и навел фокус в то место, где стоял герцог. «Эй, сеньор, если вы еще не заметили, я тут». Сверхяркая звезда взорвалась прямо передо мной. Зажмуренные веки и поднятая к лицу рука не спасли меня от ее света. На секунду я ослеп, а перед глазами еще несколько мгновений стояло изображение костей собственной руки. Вспышка была такой яркой, что просветило даже кожу и мышцы. Когда я проморгался, то первым делом вгляделся туда, где стоял маг. Ага, попался. Вокруг опрокинутого на спину герцога пылал расплескавшийся огонь, и поднималось облако горячего эфира. Похоже, вспышка застала его в момент создания заклинания и сломала конструкт. Второй раз гранда на такой фокус не поймаешь, но этого и не нужно. Я обозначил свое положение, и теперь он сконцентрируется на мне. Не прошло и минуты, как фигурка герцога поднялась с земли, отряхнула плащ и движением руки погасила вокруг себя пламя, а затем сделала в мою сторону легкий поклон. Я поклонился в ответ и поднял посох, вычерчивая в воздухе следующий знак. «Держитесь, сеньор, сегодня вы получите урок деланной магии». Глава 37. Поганка. Армейский молот – универсальное заклинание для магов любой силы. Слабые таланты используют самый простой вариант, вливая в него столько эфира, сколько могут. Но чем сильнее маг, тем сложнее он может сделать заклятие, добавляя узоры и напитывая его энергией. Так вот, герцог сумел сотворить что-то ужасающее. Даже не кувалду, а какую-то паровую бабу для забивания противника вместо сваи в дно мироздания. Силен Грант, ох, силен. Вот только его заклятие встретилось на полпути с моим знаком. Перенасыщенный эфир сдетонировал, и в воздухе расцвел огромный цветок взрыва. Бахнуло так, что предыдущую канонаду можно было считать тихим писком, а мне в лицо ударила горячая взрывная волна. Впрочем, больше всего досталось испанским полкам. На открытом пространстве пехотинцев сбивало с ног, а некоторых даже волочило по земле. Острог тоже задело, но в меньшей степени, хотя навес за моей спиной с подпорок сорвало. Не дожидаясь, пока Грант повторит заклятие, я создал гроздь небольших знаков и швырнул их с подкруткой, чтобы они летели по дуге, и без паузы начал засыпать его роем заклятий, просаживая щит множеством мелких укусов. Пух, я чуть не пропустил удар с другой стороны. Второй Грант включился в дуэль, помогая своему коллеге, и обрушил на меня один за другим несколько средненьких молотов. Щит, питающийся от медлеванта, выдержал, но мне потребовалось отвлечься на оборону, а там и герцог взялся за меня по новой, снизив мощности, сделав упор на количество. Пришлось уходить в глухую оборону, отбивая удары сразу двух противников, стараясь делать это на подлете к острогу, чтобы подрыв чужих заклинаний не задевал крепость. «Внемлите, духи!» За спиной раздался утробный голос. «Шаман, да, больше некому так рычать, внемлите мне, эту жизнь я забираю для вас, да будет путь ваш по верхней тундре легок, а добыча сама идет к стойбищу». Где-то в вышине засвистело, переходя в ультразвук. Змея, поднявшаяся выше облаков, опустила голову и рванула к земле падающим копьем. Дымный след прочертил косую наклонную черту и ударил посреди испанских порядков, как раз в том месте, где стоял второй Грант. Мне показалось, что на мгновение в том месте наступила ночь. Мрак накрыл кусок земли, размером с футбольное поле, а когда он исчез, огонь таланта второго Гранда мигнул, вздрогнул, разбрасывая искры, и погас. Ни грохота, ни вспышки. Просто колдун упал и умер, не оставив даже эфирного следа. «Добрая охота», — вздохнул за моей спиной смеющийся медведь. «Только устал, однако. Я не стал оборачиваться и благодарить шамана. Все потом, а сейчас надо дожимать герцога, раз уж его помощник выбыл из боя». Но Грант неожиданно перестал атаковать и наглухо закрылся мощным щитом. Он резко кинулся в сторону. «Отступает? Решил сбежать с поля боя? Или зачем-то меняет позицию?» Но через минуту я получил ответ на этот вопрос. Герцог мчался к месту смерти второго Гранда, и когда он добежал туда, над полем боя громыхнул рев, будто кричал громадный левиафан, пораженный копьем небесного охотника. Солнечный свет на мгновение померк, а мир вздрогнул от колоссального выброса эфира. Талант герцога бесновался, плюясь во все стороны протуберанцами огня, холода и тьмы со светом, разбрасывая оказавшихся рядом людей, как игрушки, опрокидывая лошадей и превращая в щепки повозки. Страшное, убийственное и в то же время потрясающее зрелище. Не знаю, кем погибший Грант приходился герцогу. Другом, братом, любимой женщиной или сыном, и вряд ли он теперь мне скажет об этом. Но его горе от потери превосходило человеческие пределы. А следом за ним пришел гнев, и направлен он был на виновника смерти, на меня. Протуберанцы погасли, эфир перестал хлестать адскими струями. Вместо этого талант герцога обратился к острогу и ударил по крыше арсенала, целясь точно в меня и бросая заклятия без остановки. Без разбора он творил их в случайном порядке, кидая от молотов и всполохов до облаков ядовитого тумана и ледяных игл. Если я всегда тяготел к знакам, связанным с огнем, то герцогу был ближе мороз. Даже молоты, развеянные мной на подлете, несли в себе тень холода, отчего вокруг становилось заметно прохладнее, а на парапете появилась изморось. Беспорядочный поток заклятий не ослабевал, но я не пытался бить в ответ, снова уйдя в глухую оборону. Нервный принц гудел, держа щит и непрерывно вливая в него эфир, а на Гранд Вант я намотал длинную плеть из эфирной пряжи и хлестал ею по чужим заклятиям, разрушая структуры конструктов. «Тематаре, негроманте, тематаре!» Герцог заорал, усилив голос, так что его слышали на несколько верст вокруг. То ли сойдя с ума, то ли впав в боевое безумие, он двинулся к острогу. Нескольких человек, что пытались его удержать, он просто отшвырнул в сторону движением руки и, неотрывно глядя на меня, пошел дальше, ни на секунду не прекращая извергать в мою сторону все новые и новые проклятия. Но с каждой минутой они становились все беспорядочней, а рисунок их смазывался. «Эр-эр-эр-эр». Рядом со мной появился Анубис в образе человека с шакальей головой. «Я думал, ты придешь раньше», — бросил я ему, отбивая очередное заклятие. «Это не моя жатва», — рыкнул он, — «но я уведу мертвых, когда все закончится». Положив руки на парапет, он с интересом разглядывал беснующегося герцога. «СРРР! Что? У него СРРРФ!» — рявкнул бывший талант. «Видишь, срыв, я уже и забыл, что бывает такая штука, когда талант выходит из-под контроля и идет в разнос, уничтожая все вокруг. Мне довелось видеть срыв лишь раз, много лет назад, когда я схлестнулся с Еропкиными за Мальцевский хрустальный завод. Страшное, должен сказать, было зрелище, при том, что там взбесился довольно слабый талант. А что будет здесь, где сошел с резьбы целый грант? Выжжет все на 10 верст вокруг, подсказал Анубис, прочитав мои мысли. Тело герцога начал укутывать плотный кокон эфира. Свободная сила, бурля и лопаясь пузырями, потекла к спятившему таланту. Эфир стал вращаться вокруг тела гранда, становясь громадным водоворотом. Все быстрее и быстрее, раскаляясь и начиная светиться в видимом диапазоне. «Помощь!» — Анубис растянул черные губы в оскале. «Могу унести тебя отсюда, друг!» Я покачал головой. «Сам справлюсь!» Оставлять острог на волю слетевшего с катушек мага я не собирался. «Здесь мои люди, и бросить их — настоящее предательство!» «Нет уж, я должен разобраться с проблемой, а не праздновать труса!» А между тем герцог перестал швырять в меня заклятие и остановился на месте. Сила текла к нему потоками, подпитывая эфирный вихрь, а тот поднимался все выше, гудя, как миллион рассерженных пчел. Я вспомнил, как справился с подобной проблемой в прошлый раз, и скривился. Талант в срыве нельзя вернуть обратно, зато можно перебить чем-то более убойным. Обрушить на него скалу, к примеру, или так долбануть магией, чтобы от герцога не осталось даже следа. Вот только чем его можно взять, не молотами же его бить. Перебрав несколько вариантов, я остановился на самом разрушительном. Прикрыл глаза, сконцентрировался на последнем доводе и начал формировать хитрую крученую фигуру из знака огня и печати силы. Но не перед собой, а под тем местом, где стоял герцог. До него было чуть больше версты, и силы на удаленное создание уходило немерено. Да еще и водоворот сорвавшегося таланта все время тянул эфир на себя, воруя почти четверть. Весь личный поток Гранд Ванта уходил без остатка, заодно забирая и резервы, накопленные в посохе. Мало, слишком мало эфира, так его не хватит, чтобы перебить сумасшедший талант. Я отключил щит и перебросил эфир из нервного принца на формирование фигуры, а следом кинул в топку весь запас эфирной пряжи, а затем и всю внутреннюю силу. Ладони беспощадно жгло от потока льющейся силы, волосы на голове встали дыбом, а по предплечьям побежали голубые искры нужи. Еще чуть-чуть. Дружеская рука обняла меня за плечи. Анубис рыкнул мне прямо в ухо, и я ощутил, как он щедро делится силой. Да, вот оно, знак огня наполнился первым. Печать силы вспыхнула следом за ним, подтверждая зарядку. Эфирные нити замкнулись, и я не успел зажмуриться, когда поле осветилось вспышкой. Звука взрыва я не услышал. Вместо этого ощутил спиной каменный пол и погрузился во тьму беспамятства.